Блинчики. Теплый летний ветерок еле заметно покачивал ветви ивы, склонившейся над самой поверхностью небольшого лесного озера, по глади которого, деловито задрав клюв, плыла дикая утка, выгуливающая отряд маленьких утят, выстроившихся ровной колонной за своей мамой. Постояв пару минут у воды, Смерть присела на берег и, бросив еще один взгляд на утиное семейство, опрокинулась на спину, раскинув руки в стороны. Впервые за долгие годы она решила позволить себе несколько часов отдыха на природе. Огоньки глаз во тьме ее капюшона вместо привычного алого цвета, как будто впитав в себя цвет неба, вдруг превратились в две бирюзовые бусинки. Блеснув двумя яркими огоньками, они погасли, затем снова слабо засветились и через секунду окончательно растворились в темноте капюшона. Смерть засыпала, и в этой полудреме ей уже начал чудиться какой-то сон, но отдыху не суждено было случиться. «Здрасте!» — рявкнул кто-то над ухом так громко и неожиданно, что Смерть в ту же секунду оказалась на ногах, оглядываясь по сторонам. Быстро придя в себя, она сфокусировала моментально покрасневшие огоньки глаз на бесцеремонном нарушителе спокойствия. Засунув руки в карманы шорт, прямо перед ней стоял мальчишка лет 10 и, подбрасывая в руке камешек, улыбался так, как будто ему только что подарили целый ящик мороженого. «А вы настоящая?» – как ни в чем не бывало, спросил он. Смерть смерила мальчишку недобрым взглядом и, ничего не ответив, направилась прочь от этого, как оказалось, неспокойного места. Но такое поведение совершенно не устроило неожиданного гостя. Не успела она сделать и несколько шагов, как почувствовала, что мальчишка, увязавшись за ней, дергает ее за полы темного одеяния. «Вы не ответили?» – переспросил он. «Вы настоящая смерть или просто решили меня напугать и поэтому надели этот костюм?» Она резко выдернула из рук маленького наглеца полуодежды и хотела довольно резко ему ответить, но еще раз взглянув на его лицо, остановилась. «Нет, я не настоящая». «Так бы сразу и сказали», — ухмыльнулся мальчик. «А зачем вы надели этот костюм?» «Просто решила тебя немного напугать, Бу!» «Ха! Вообще не страшно!» – рассмеялся он. «Ну, значит, в следующий раз подготовлюсь получше». «А зачем вы хотели меня напугать?» «Просто было скучно», – быстро ответила Смерть. «А сейчас мне нужно идти, и тебе, маленький человек, тоже». «Да подождите!» – произнес он. «Если вам скучно, я могу вас развеселить. Вы умеете играть в блинчики?» Глаза Смерти вспыхнули, но она тут же наклонила голову и сделала вид, что отряхивает полу своей одежды. «Какие еще блинчики?» Не показывая своего волнения, равнодушно спросила она. Мальчик протянул ей ладонь, на которой лежал плоский камешек. Еще раз подкинув его в воздухе, он поймал его тремя пальцами и, размахнувшись, запустил в озеро. Коснувшись поверхности воды, камень отскочил от нее и, сделав дугу, снова опустился на водную гладь. Но и в этот раз он не скрылся под водой, а, отпружинив от поверхности, продолжил свой полет. Лишь через несколько отскоков камень, наконец, исчез под водой. 7! Хлопнув себя по коленке, выкрикнул мальчик и повернулся к Смерти. «Кстати, у вас фонарики теперь зеленым цветом горят!» Смерть, наблюдавшая за этим броском, тряхнула головой, и огоньки глаз снова засветились привычным алым цветом. «Теперь ваша очередь!» Смерть заметно занервничала. Было видно, что ей тоже хотелось попробовать бросить блинчик, но что-то ее останавливало. «Вы не умеете, что ли?» – хмыкнул мальчишка. «Да все я умею!» – буркнула она и, наконец, решившись, подняла с берега камень. Подкинув его в ладони, точно так же, как это делал мальчик, она размахнулась и бросила камешек в воду. Даже утиный выводок, как по команде, повернул клювы, чтобы посмотреть на этот исторический бросок. Но после того, как камень с глухим звуком «бульк» исчез под водой, все семейство тут же потеряло интерес к происходящему на берегу. Смерть молча смотрела на круги, которые расходились от места утопления камня, не решаясь повернуться, чтобы снова не увидеть улыбку этого маленького наглеца. «Сразу бы так и сказали, что не умеете!» Неожиданно спокойно произнес за ее спиной мальчик. «Давайте я вас научу. Вот смотрите, держать камень нужно вот так, а когда замахиваетесь...» Целый час он рассказывал смерти обо всех секретах этого удивительного волшебства, показывал различные виды замахов, бросков, а также обучал искусству выбора камешка, который даже при неудачном броске сможет сделать несколько отскоков только благодаря правильному соотношению формы и веса. Смерти обучение давалось трудом, но когда после очередного броска ее камень отскочил от поверхности воды и уже потом затонул, она тут же подпрыгнула на месте и захлопала в ладоши. К вечеру она уже вполне овладела мастерством бросания камней и соревновалась с мальчиком почти на равных. «Ха! 5 блинчиков! Как тебе такое, маленький человек?» Выкрикнула смерть и, изобразив что-то вроде победного танца, повернулась к мальчику, протягивая ему камень. «А знаете, сколько мой папа блинчиков выбивал?» – спросил тот, готовясь к броску. 11! Пританцовывая от нетерпения, произнесла смерть, но тут же осеклась. Она медленно повернулась к мальчику и наткнулась на его внимательный и строгий взгляд. «Откуда вы знаете?» «Да это я так просто сказала», — смутилась смерть. «А что, угадала? Ну ничего ж себе, аж 11 раз, правда, ну дает». Но мальчик уже все понял. Он смотрел на нее из-под лобья, продолжая подбрасывать камень в руке. «Да ладно вам, я сразу понял, что вы настоящая. Выходит, что все это время вы поддавались мне». Она хотела что-то ответить, но вместо этого взяла из ладони мальчика камень и, не глядя, запустила его в озеро. Это был идеальный бросок. Коснувшись воды 12 раз, камень исчез под водой. «Понятно», — вздохнул мальчик. «Выходит, вы и его тоже победили». Но он был достойным соперником. «Да, доктор маме так и сказал. С такой болезнью умирают раньше». Мальчик присел на берег и, схватив горсть мелкой гальки, запустил ее в воду. «А можете рассказать, как он там?» После долгого молчания спросил мальчик. Смерть, вздохнув, села рядом с мальчиком на землю и взяла его за руку. «У него все хорошо, маленький человек». «Это вы просто так говорите, чтобы я успокоился». «Нет, у него правда все хорошо». «А можно...» — он покосился на смерть. «Можно мне его увидеть? Всего на 5 минут». Она сжала его ладонь в своей и покачала головой. «Ну, хотя бы на 3». «Нельзя». «И даже на 30 минут». «Нет». Мальчик засопел и нахмурился. Смерть взглянула на него голубыми огоньками глаз и, зачем-то оглянувшись по сторонам, склонилась над его ухом. «Я могу передать ему что-нибудь», – прошептала она. «Что ты хочешь ему сказать?» «Правда передадите?» «Обещаю». «Тогда скажите ему...» – он задумался. «Скажите, что...» Мальчик вскочил и принялся расхаживать по берегу, сосредоточенным видом, иногда останавливаясь и почесывая затылок. «Ну, вряд ли ему будет интересно, что у меня в этом году 4 по русскому и математике. И то, что у нашей Альмы щенята родились. Мама новую работу нашла. Про работу ему будет интересно?» Он взглянул на смерть, но та лишь отрицательно покачала головой. «Может, тогда, что дядя Лёша мотоцикл купил? Не новый, но зато с люлькой». «Да нет, это все не то. А если просто сказать, что я по нему очень скучаю?» Смерть пожала плечами. «Да он и так, наверное, знает», – махнул рукой мальчик. «Он и сам, наверное, скучает. Надо придумать что-нибудь, чтобы обрадовать его по-настоящему. Вряд ли он обрадуется, если узнает, что я со Светкой уже не дружу, или что я его пилу погнул случайно». Пока мальчик выбирал новость, которую должен был получить его отец, смерть, чтобы не скучать, выбрала плоский камень и, замахнувшись, отправила его в озеро. Шлепнувшись 12 раз, он скрылся под водой. Вслед за ним полетел второй, а затем и третий. Наклонившись за четвертым камнем, она услышала за спиной спокойный голос мальчика. «Я придумал!» «Вот и молодец, маленький человек! Говори!» Мальчик подошел к кромке воды и, прищурившись, посмотрел на круги от последнего броска, которые медленно расходились по идеальной ровной глади озера. Он опустил голову, на несколько секунд прикрыл глаза, выдохнул, а затем, широко размахнувшись на слегка согнутых коленях, отправил камень в полет. Казалось, что даже время замедлило свой ход, наблюдая за этим броском. «Пять!» Утка, снова заинтересовавшись происходящим, склонила на бок голову. «Семь!» Мальчик сжал кулаки и затаил дыхание. «Девять!» Огоньки глаз смерти сузились и превратились в еле заметные точки. «Одиннадцать!» После очередного отскока камень крутанулся в воздухе, но снова коснулся воды плоской стороной. «Двенадцать!» Камень заскользил по воде, но вдруг, зарывшись острой стороной, в воду снова отскочил от поверхности и, шлепнувшись в 13-й раз, ушел на дно. Время снова ускорило свой ход. Мальчик повернулся к смерти и, гордо вскинув голову и расправив плечи, взглянул в ее глаза. «Так и передайте. Это его точно обрадует». Мальчик не спеша уходил по тропинке, что-то напевая себе под нос. А смерть стояла на берегу и провожала его взглядом алых пылающих глаз. Она понимала, что обещание нужно сдержать, и ей придется рассказать папаше этого наглеца, как он утер ей нос. Маленький человек не боролся со смертью, но все же сумел победить ее. Она повернула голову и посмотрела на утку, будто бы ища у нее поддержки. «Хря!» – ехидно произнесла та и, заработав лапами, поплыла на другой берег, увлекая за собой своих маленьких утят. Смерть погрозила ей кулаком и, пиная ногой камешки, побрела вдоль берега. Отдых смерти закончился, но жизнь продолжалась.